Голговский, наконец, вспоминает про Ирину. «Откуда этот Гроссбух?» — задает он вопрос, возникший у читателя еще 150 страниц назад. У Ирины ангельский характер. Вместо того, чтобы опробовать на Голговском свой маникюр, она тихонько отвечает. У папы была большая картонная коробка с надписью «Root», по-русски «корень». Он ее спрятал на антресолях, куда я не могла залезть. Вот там эта книга и лежала. Потом он перенес ее в кабинет. «А что еще было в этой коробке?» — спрашивает Голговский. Ирина улыбается. Видно, что воспоминание ей приятно. «Я в детстве думала лечебные корешки. Один раз, когда у нас был ремонт, я подтащила к антресолям стремянку и открыла коробку. Внутри оказались странные вещи. Вот этот Гроссбух, указки типа дирижерских палочек, несколько старых газет, какая-то надписанная черноморская фотография». «А куда все делось?» — спрашивает Голговский. «Выбросилась постепенно», — говорит Ирина. «Папа просто потерял интерес, наверное. Гроссбух вот остался». «А еще что-нибудь сохранилось? Может быть, эти дирижерские палочки?» Ирина хмурится, вспоминая. «Палочки выкинули. Но я потом видела кавказскую фотку. Кажется, 60-е или 70-е. Какая-то женщина на фоне беседки. И море. Я почему-то решила, что это старая папина любовь. Он этой фотографией книги закладывал. Вот в какой-то книге я ее и видела. И не так давно». Вещи генерала, все его архивы и документы были вывезены спецслужбистами сразу после случившегося с ним несчастья. Но книг не тронули. Ирина забыла, где именно она видела закладку фотографию. Она только помнит, что это был зеленый том приличных размеров. Кажется, про немецкую философию. Голговский два раза перерывает книги на даче генерала и находит в общей сложности 8 томов, которые имеют известное отношение к немецкой философии. 2 из них зеленого цвета. Но закладки фотографий там нет. Тогда Голговский просматривает генеральские книги еще раз, обращая внимание на зеленые тома. Снова неудача. Голговский перелистывает все книги вообще. Это занимает целых 3 дня. Во время поисков ему попадаются заметки генерала на полях некоторых книг. Естественно, они приведены в тексте романа. Американские левые, эти всеядные апроприаторы ксеноформы, эти пухлые бенефициары транснационального вампиризма, косящие под его врагов, эти играющие во фронду котята ЦРУ, превратившие сопротивление в привилегированный костюмированный Хэллоуин, охраняемый 17 спецслужбами. Какая мерзость! И какой восторг совершенства! И так далее. Это больше напоминает радикального французского философа на банковском гранте, чем генерала ГРУ на пенсии. Видимо, записки связаны с таинственной деятельностью Изюмина, но как, пока не ясно. Наконец, Голговский находит то, что искал. Это, что любопытно, одна из книг, уже использованных им по миссионерской части. Он обнаруживает ее под кроватью. Наш автор, естественно, не удерживается здесь от скабрезной шутки, унижающей одновременно великую немецкую философию и женское достоинство. Мы не будем ее приводить. Подобное гусарство извинительно только тем, кто хоть изредка ходит в атаку. В остальных случаях это даже не гусарство, а просто вульгарность. Желто-коричневый альбом под названием «Тайная история Аненербе» — одна из изданных в 90-х годах книг сенсаций. Она рассказывает о деятельности нацистского оккультного института Академии родового наследия или Немецкого общества по изучению древних сил и мистики. «Ну да», — пишет Голговский, — «в конце концов, вся так называемая немецкая философия, как новогодняя елка, увенчивается шпилем Аненербе. Так что Ирина, по большому счету, права». Но не прав сам Голговский. Шпиль устроен несколько сложнее, и вскоре нашему автору придется поправлять самого себя. Аненербе, конечно, известная организация, но обнаруженная Голговским книга полна недостоверных историй и сомнительных комментариев. Генерал, однако, читал ее внимательно и даже заложил на одном развороте старой фотографией, той самой, про которую говорила Ирина. Голговский вознагражден за свой труд. В этот момент он берет сразу 2 следа, и оба приведут к важнейшим открытиям. Но по порядку. На заложенном развороте сильно отретушированная иллюстрация. Видимо, книга воспроизводит снимок из старой газеты. Подобная ретушь в военные годы часто была необходима по технологии. На снимке люди, стоящие на фоне изукрашенной рунами стены. Некоторые в эсэсовском камуфляже, другие почему-то в хламидах. Те, что одеты в хламиды, держат в руках дубовые ветки. Не доверяя дедуктивным способностям читателя, Голговский поясняет, что понял это по форме листочков. Под снимком подпись «Персонал Аненербе» в одном из нацистских лагерей смерти. Февраль 1945-го. Связь Аненербе с лагерями смерти не вызывает у Голговского удивления. Он знает, что Академия родового наследия с 1937 года подчинялась немецкому ГУЛАГу, инспекции концентрационных лагерей. Непонятно другое. Чем заняты люди в хламидах и почему в руках у них ветки? Авторы книги и сами не знают. Видимо, это какой-то ритуал. Но какой? Так мог бы выглядеть, например, арийский Новый год или семинар нордических лесников, делящихся бесценным селекционным опытом под доносящуюся уже канонаду центральноазиатского вторжения. На книжной странице есть пометки, сделанные генералом Изюминым. Один из эсэсовцев обведен чернильным овалом. На полях написано «Последний из свидетелей Курт З». Фамилия опущена поэтическим причинам. На момент фотографии 18 лет. Сейчас проживает в Норвегии по адресу. Дальше следует точный адрес. Командир Ваненербе, шарфюрер Блюм. Указано даже название концлагеря. Откуда-то Изюмин узнал все эти подробности. Теперь Голговский смотрит на саму закладку. Она тоже весьма таинственна. Это черно-белая фотография на толстой бумаге, но здесь изображение хорошего качества. Южные горы, море, белая беседка с колоннами в духе колхозного ампира, типичного для послевоенных черноморских здравниц. У колонны стоит девушка в белой панаме и халате с кистью. На обороте подпись. «Я не представляю, что бы я делала без тебя, но я знаю, ты скажешь то же самое, милая. Твоя Альбина Жук. Сухум». Вероятно, эта женщина как-то связана либо с генералом Изюминым, либо с эсэсовцами на снимке. Первое вероятнее, скорее всего, это приморский роман, но учесть следует оба варианта. Генерал, скорее всего, заложил книгу на важном месте и заодно спрятал в ней памятную фотографию. Интерес Голговского привлекает композиция снимка. Беседка и неведомая Альбина смещены к его краю, а в геометрическом центре какие-то далекие корпуса на самом краю моря. Кажется, трехэтажный пансионат с мозаикой на стене. Вокруг не слишком вписывающиеся в черноморский ампир сельскохозяйственные пристройки. На снимке видна достаточно характерная линия берега, и после корпения над интернет-картами Сухумской зоны Голговский устанавливает точную геолокацию. Дом на берегу вроде бы сохранился, но место выглядит запущенным. Беседка на снимке уже не видна. Голговский оставляет сухумский след на будущее и переключается на Норвегию. По адресу, записанному в трактате про Аненербе, указан даже почтовый индекс, действительно проживает некий Курт З. Это глубокий старик, долго работающий в балете телевидения ГДР, а потом после объединения Германии на культурной программе Берлинского радио. Другой информации о нем нет. Голговский решает связаться с ним, пока тот еще жив. Готовясь к встрече, он смотрит записи выступлений балета телевидения ГДР, затем читает материалы культурных программ Берлинского радио, а потом перечитывает культурные программы Берлинского радио под музыку балета телевидения ГДР. «Вниманию будущих исследователей», отмечает Голговский в непонятной уверенности, что кто-то пойдет по его стопам, «вместо балета телевидения ГДР достаточно будет посмотреть последние клипы Рамштайна, но я, к сожалению, набрел на этих генетических дублеров слишком поздно». Когда немецкая культурная смесь начинает лезть у Голговского из ушей, он решает, что готов к контакту. Он пишет Курту З письмо, но по зрелом размышлении понимает, что отправлять его нельзя. Вряд ли Курт З афиширует свое прошлое. Письменный запрос или телефонный звонок могут его спугнуть, и потом информатора будет не разговорить. Голговский летит в Норвегию лично. Курт З, надо сказать, устроился неплохо. Он живет на берегу фьорда в красном деревянном доме на сваях. У дома большая открытая терраса. Когда Голговский выходит из машины, ветеран Аненербе сидит именно там, кутаясь в плед. У него седая борода и румяное лицо любителя сауны. Голговский говорит по-английски с небольшими вкраплениями немецкого. Он объясняет Курту З, что работает над книгой про балет телевидения ГДР и хочет задать несколько вопросов. Курт З благосклонно кивает и приглашает Голговского в дом. На стенах в гостиной висят большой радужный портрет Элтона Джона, фото Обамы в Берлине и постер немецкой партии зеленых. Все тайные нацисты, думает Голгофский несчастный, по-разному, но маскируются одинаково. Курдзе спрашивает, как будет называться книга Голгофского. У того уже готов ответ. Монография и балет телевидения ГДР как ультимативная манифестация немецкого духа. Здесь Голгофский продлевает в будущее свою мысль насчет немецкой философии и Аненербе, как бы надевая на один елочный шпиль другой, действительно окончательный. Курдзе хмурится и просит пояснить, что имеется в виду. Голгофскому приходится импровизировать, но он не зря столько дней готовился к встрече. Сперва он вспоминает немецкое название балета телевидения ГДР – «Deutsches Fernsehballett». Буквально рассуждает он, это переводится как «балет немецкого дальновидения», что можно и нужно рассматривать как центральный гештальт современных немецких медиа и общую метафору всей послевоенной германской культуры – западной и восточной. В наиболее полной форме это относится, конечно, к средствам массовой информации. Курдзе служил и в балете, и в новых немецких медиа, и как никто другой способен подтвердить или опровергнуть догадки автора. Курдзе хмурится сильнее и просит объяснить, что Голгофский имеет в виду, говоря о медийном гештальте. Голгофский пускается в длинные рассуждения. Ссылается на неизбежного Шпенглера и проводит аналогию – балетные па и антраша, дизайн костюмов и общая энергетика Deutsches Fernsehballett полностью отражены в практиках современных немецких СМИ. Курдзе требует привести пример. «Вот, пожалуйста», — отвечает Голгофский, — «совсем недавний случай». Опозорившись с фейковым журналистом, много лет публиковавшим поддельные новости, немецкий журнал начинает бойко разоблачать сам себя, торгуя уже не фейковыми новостями, а раскаянием и рассказами о том, как глубоко и безнадежно он пал. А когда с позора снят весь морально-финансовый навар, опять начинается business as usual. Это в сущности и есть центральный гештальт балета немецкого дальновидения. Яркое, пестрое, пафосное, самоуверенное и не просто бесстыдное, а где-то даже нагловатое покаяние, выдержанное в эстетике турецкого цирка. «Неясно», — замечает в скобках Голгофский, — «отчего в России так боятся призывов покаяться? В 21 веке пора уже допереть, что совесть не химера, а медийная презентация». «В более широком смысле», — продолжает он, — «балет немецкого дальновидения — это назойливая торговля деривативами своего раскаяния при всяком уместном и неуместном случае». Общенемецкая культурная технология последних лет, благодаря которой современные либеральные немцы ухитрились нажить на Холокосте куда больший моральный капитал, чем даже евреи. Курдзе начинает быстро моргать. Ему уже трудновато успевать за риторикой гостя. Он пытается понять, в чем здесь, собственно, дальновидение. «Дальновидение здесь в том, — охотно объясняет Голгофский, — что германскому духу после известных событий 20 века приходится временно маскироваться, сознательно примеряя гротескно-китчевую эстетику балета телевидения ГДР в качестве камуфляжа. Это надолго, но не навсегда, ибо после фильма «Гудбай, Ленин» снимут и фильм «Гудбай, Франклин», вернее, «Сайонара, Франклин», до свидания по-японски. Только сюжет там будет другой. Голгофский смахивает со лба вспотевшую от вдохновения фантомную прядь. Если «Гудбай, Ленин» есть по своему семантическому комплексу американизированное прощание с агентом немецкого генерального штаба, приведшим Германию к серьезной кармической катастрофе, то чем окажется Сайонара, Франклин, нам еще только предстоит увидеть. И вот тогда Германия воспрянет. Дело фюрера победит. Заметим, что вышеперечисленных ватных мнений Голгофского мы не разделяем даже в шутку. Современная Германия является эталонной демократией именно из-за своего непростого прошлого. И нигде так остро не реагируют на метастазы фашизма, как там. Возможно, Голгофский сам не верит в то, что несет, и пытается всего лишь разговорить собеседника. Если так, метод срабатывает. Глаза старого Курта сверкают. «Да», — шепчет он. «Да, это так. Семена упали в почву. Я видел, видел сам!» Теперь у Голгофского отпадают всякие сомнения в том, что он прибыл по верному адресу. Он сразу забывает про балет телевидения ГДР и меняет тактику. Заговаривает с Куртом о Второй мировой. Старичок охотно отвечает. По своей легенде он юношей был призван в Фольксштурм. И тут Голговский переходит в атаку. Он как бы случайно называет лагерь смерти, где Курт Зе служил в спецчасти, а затем имя его прямого начальника Ван Энербе. Старичок зеленеет от ужаса. Он надеялся, что его нацистское прошлое никогда не всплывет. «Только не отпирайтесь», — говорит Голговский. «У меня есть фотографии». «Я был еще ребенок», — шепчет Курт Зе. «Мальчишка. Я ни в чем не участвовал. Я вообще не понимал, что такое Аненербе. Мне просто дали форму СС и заставили служить на побегушках. Это были безумцы и фанатики, да, но я не был одним из них. Они нуждались в чем-то вроде прислуги, но обязательно с арийскими корнями. Заключенных в лабораторию даже не пускали». Голговский как может успокаивает старичка. Он объясняет, что вовсе не ловец нацистских преступников, и Курт Зе сможет дальше наслаждаться своей сауной на берегу фьорда, если расскажет все, что помнит. Курт Зе соглашается. Но проблема в том, что он действительно был мал. В конце войны ему исполнилось 18 и плохо понимал происходящее. «Там была такая большая стена», — говорит он. «Стена с огоньками. Руны из электрических лампочек. И у этой стены в дни, ну, как это сказать, в дни спецмероприятий всегда висели несколько офицеров в черных сутанах с дубовыми ветками в руках». «Ветками?» «Ну да. На ветке обязательно должны были быть живые листочки. Зимой возили на самолете из берлинской оранжереи. Сначала их заряжали врилем во время спецпроцедур. А потом они этими ветками что-то такое по стене чертили». «Почему вы говорите, что офицеры висели? В каком смысле?» «В прямом. Их подвешивали к потолку в специальных корсетах. Было такое впечатление, что они спят. Или впали в какой-то ступор. Они даже не могли ничего нормально держать. Ветки привязывали к их рукам. Выглядело одновременно смешно и страшно». «Они как-нибудь комментировали происходящее?» «Нет», — говорит старичок. «Я был самым младшим по званию». «Но ведь вы как-то объясняли это сами для себя». Курт закивает. «Я думал, что это связано с защитой от воздушных налетов», — говорит он. «Это стена с огоньками. Почти такую же показывали в Deutsche Weinschau». Пропагандистский киножурнал военных лет. «Когда рассказывали о централизованной системе противовоздушной обороны. Там тоже были офицеры у стены. И еще девочки что-то набивали на клавиатурах. Я тогда в основном на девочек глядел. Я же говорю, я был совсем мальчишка». Голговский чувствует, что Курт Зе не врет, но интересуется на всякий случай, как можно защититься от воздушных налетов дубовой веткой. «Я не считал, конечно, что они на самом деле защищают Рейх. Я думал, они втирают очки начальству. Гиммлер же верил в магию, колдовство. Этим пользовались те, кто не хотел идти на фронт». Голговский спрашивает, не присутствовал ли Курт Зе при каких-то разговорах своего начальства. «Да», — отвечает старичок. «Они частенько пили прямо в той комнате, где священно действовали. Спорили, ругались. Иногда мне приходилось пить вместе с ними, и я кое-что слышал. Но ничего, абсолютно ничего не понимал. Поэтому, наверное, они меня и не стеснялись». «О чем они говорили?» «Да как все в Германии. Что война проиграна, и теперь на немцев повесят всех кошек и собак. А виноват фюрер со своей латентной англоманией». «Это понятно», — перебивает Голговский. «А что они рассказывали про свою работу?» Курт Зе закатывает к потолку глаза, вспоминая. Да, несли обычный нацистский бред. Говорили, что готовят какие-то письмена для будущих поколений. Что письмена эти будут скрыты после поражения целых 100 лет. Германия в это время будет унижена. Народ-хозяин будет изображать из себя... Они формулировали грубо. Я повторить не могу, но если сказать по-современному... Эколога-гомосексуалиста с нечеткой расовой принадлежностью, у которого на рту висит большой замок. Но вот потом... Потом... Голговскому кажется, что в глазах Курта Зе мелькает какой-то зловещий огонек. «Через 100 лет, — продолжает тот, — когда под гуманитарные разговорчики немцы снова вооружатся и сбросят с себя ярмо стыда, письмена Аненербе станут видны, и народ-хозяин опять воспримет их в свое сердце. И вот тогда начнется третий, последний поход, великий поход». Тут от страха зеленеет уже сам Голговский. А почему эти письмена станут видны через 100 лет? Курдзе пожимает плечами. «Запалы ждут в земле», — отвечает он. «Или не в земле, а в почве. Иногда они упоминали про ключи, иногда про запалы. Народу предъявят какие-то ключи, и немцы все увидят прямо в небе. Я же говорю, они к концу войны посходили с ума. Все потом приняли яд. Вслед за нашим бедным фюрером горел он в аду. Хотели отравить и меня, но я убежал». Становится ясно, что Курт Зе сказал все. Прессовать его дальше бесполезно. Голговский уезжает в Осло. Через день, уже собираясь в Москву, он решает перезвонить своему информатору, чтобы задать еще пару вопросов про Аненербе, но на том конце провода отвечает незнакомый голос. Это какой-то социальный служащий. Курт Зе, увы, не может подойти. Он скончался. Голговский лезет в интернет и находит новость о самоубийстве немецкого пенсионера. Повесился в ванной на шарфике. Ну да, понимаем. Курт Зе совсем не походил на человека, готового умереть по своей воле. Голговский чувствует, что вплотную приблизился к важной тайне, и опасность теперь висит над ним самим. Он успокаивается только тогда, когда самолет отрывается от земли.